Глава 14. Впервые в жизни Ричарду было удобно в самолете. Он летал с самого рождения, сначала как сын солдата, потом как солдат. Ричард налетал миллионы миль, но всякий раз ему приходилось делать это в спартанских условиях, в ревущих транспортных самолетах или устраиваться в креслах пассажирских лайнеров, которые были уже его плеч. Летать первым классом оказалось неожиданно приятно. Салон производил впечатление. Он был намеренным оскорблением для пассажиров других классов, которые входили через него в самолет, прежде чем попасть в свои стесненные условия. Здесь царили прохлада и пастельная тона. Если в остальных салонах в ряду насчитывалось 10 кресел, то здесь всего 4. Получалось, что каждое кресло в 2,5 раза шире, но дело было не только в этом. Кресла казались огромными, они больше походили на диваны, и можно было вертеться в них сколько душе угодно, не опасаясь ободрать бедра о ручки. Также поражало пространство для ног, можно было полностью их вытянуть, но все равно не достать до следующего кресла. Если нажать кнопку, кресло принимало почти горизонтальное положение, не беспокоя человека, сидящего сзади. Ричард поиграл с механизмом кресла, как мальчишка с новой игрушкой, потом устроился в полулежачем положении и открыл новенький иллюстрированный журнал. Он прекрасно знал, какие журналы достаются пассажирам, которые находились 30 рядами дальше. Джоди утонула в своем кресле, подобрав под себя ноги, на ее коленях лежал такой же журнал, а у локтя стоял бокал охлажденного шампанского. В салоне было тихо. Они находились далеко от двигателей, шум которых напоминал здесь шипение кондиционера, и никакой вибрации. Ричард смотрел на искрящееся золотое вино в бокале Джоди, но поверхность жидкости оставалась идеально ровной. «К этому я мог бы быстро привыкнуть», — заметил он. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Только не на твои доходы», — ответила Джоди. Ричард кивнул и вернулся к арифметическим подсчетам. Он прикинул, что день работы на рытье бассейна оплачивает 50 миль полета в первом классе. При данной скорости самолет преодолевает это расстояние за 5 минут. 10 часов работы исчезают за 5 минут. Иными словами, он будет тратить деньги в 120 раз быстрее, чем их зарабатывать. «Что ты намерен делать, когда все это закончится?» – спросила Джоди. «Не знаю», – ответил Ричард. Этот вопрос крутился у него в голове с тех самых пор, как Джоди рассказала ему про дом отца. И сам дом жил в его воображении. Иногда это был кроткий образ, иногда угрожающий, словно картинка-загадка, меняющаяся в зависимости от того, под каким углом на нее падает свет. Порой он представал перед мысленным взором Ричарда в сиянии солнца, комфортабельный и притягательный, настоящий дом. В другие моменты он превращался в страшное бремя, заставляющее его владельца бежать изо всех сил, чтобы оставаться на нужном уровне. Ричард знал людей, владеющих домами. Он не раз беседовал с ними с тем отстраненным интересом, с каким разговаривал бы с любителем змей или с участником соревнований по бальным танцам. Дома заставляют себя придерживаться определенного стиля в жизни. Даже в тех случаях, когда ты получаешь такой дом в подарок, а Леон поступил именно так, ты вынужден делать ряд обязательных вещей. Нужно платить налог на недвижимость. Кроме того, необходима страховка на случай пожара или стихийных бедствий. Ну и еще содержание дома. Его знакомые постоянно что-то делали в доме. Осенью занимались починкой отопления, которое вечно выходило из строя, или фундамент начинал пропускать воду, что требовало серьезных земляных работ. Крыша – тоже серьезная проблема. Оказывается, крыша имеет ограниченный срок жизни. В свое время Ричард это изрядно удивило. Кровельную дранку требовалось периодически менять, а также обшивку дома и окна. Он знал людей, которые ставили новые окна в своих домах. Они долго колебались перед тем, как сделать такую серьезную покупку. «Ты собираешься искать работу?» – спросила Джоди. Он смотрел сквозь овальный иллюминатор на Южную Калифорнию в 7 милях под ними, сухую и коричневую. «Какого рода работу? Дом будет стоить ему 10 тысяч долларов в год, налоги и содержание. Поскольку дом находится за городом, ему придется сохранить машину Раттора. Машина досталась ему бесплатно, как и дом, но и на нее потребуются деньги. Страховка, смена масла, осмотр, ремонт, бензин – еще около 3 тысяч в год. Еда, одежда и всякие мелочи. Если у него будет дом, он захочет купить другие вещи, например, стереосистему и пластинку Вайнон и Джад, а также множество других». Он вспомнил о записях старой миссис Хобби. Она подсчитала сумму, которая им необходима на год, и не смогла найти способ еще больше уменьшить расходы. У Ричарда получилось около 30 тысяч в год. Значит, зарабатывать следовало 50 с учетом подоходного налога. Плюс расходы на поездки в город на работу. 5 дней из 7, где он должен как-то заработать эту сумму. «Я не знаю», — повторил он. «Ты можешь многое делать?» Например? У тебя немало талантов. Например, ты прекрасный следователь. Папа всегда говорил, что ты лучший из всех, кого он знал. Но это было, когда я служил в армии, проворчал Ричард. Теперь с этим покончено. Умения можно переносить в другие области жизни, Ричард. А на лучших всегда есть спрос. Тут она подняла голову, и в ее глазах загорелся огонек. Ты можешь продолжить бизнес Костелло. У него остались незаконченные дела. Мы очень часто к нему обращались. Замечательная мысль. Сначала его из-за меня убивают, а потом я забираю его дело. Это не твоя вина, возразила Джоди. Подумай об этом. И он стал думать, глядя на Калифорнию. Думал о потертом кресле Костелло и его стареющем уютном теле. Ричард представил себе, как он сидит в кабинете с окнами из толстого стекла, как проводит всю жизнь, разговаривая по телефону. Он думал о стоимости содержания офиса на Гринвич-авеню, о секретарше, которой понадобится новый компьютер и телефон, страховка, зарплата и оплаченный отпуск, вдобавок к содержанию дома в Гаррисоне. Ему потребуется работать 10 месяцев, прежде чем у него появится лишний доллар. «Я не знаю», — вздохнул он. «Не уверен, что мне хочется об этом думать». «Но тебе придется», — уперлась Джоди. «Может быть, однако это не обязательно делать сейчас». Она улыбнулась так, словно все понимала, и они погрузились в молчание. Самолет летел дальше. Появилась стюардесса, которая толкала перед собой тележку с напитками. Джоди попросила наполнить ее бокал шампанским, а Ричард взял пиво. Он пролистал журнал. Там было полно пресных статей о всякой ерунде. И еще реклама. Финансовые услуги и маленькие сложные устройства, все как один черные и работающие от батареек. Наконец он добрался до раздела, где цветными линиями были изображены направления, обслуживаемые данной компанией. Ричард нашел их самолет, прочитал о максимально возможном количестве пассажиров на борту, узнал характеристики двигателя и дальность полета. В самом конце журнала был напечатан кроссворд. Он заполнял всю страницу и показался Ричарду довольно сложным. Джоди уже начала его решать. «Посмотри на 11 по вертикали», — предложила она. Ричард посмотрел. «Они могут немало весить», — прочитал он. «13 букв». «Обязательства», — сказала она.